Родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы. Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то. Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад. То место, где стояла Луневская усадьба, было уже давно распахано и засеяно. Как распахана засеяна была земля на местах многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался, но вырубил последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола. Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою. Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах, далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. «Да что лето? Летом нам рай!» — говорили старухи. «Долги тяжкие были дождливые. Дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувая морозным и сарматским ветром. А топить топили очень редко. По вечерам скудно свистело из окон, из горницы старой барыни, единственной жилой горницы, жестяная лампочка. Барыня в очках, полушубке и валенках вязала чулок, наклонясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке, а барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим на бок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках. А теперь уже и совсем пуста Суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их, и порой думаешь, да полно, жили ли и на свете-то они.